за 9 месяцев до начала. Москва, 3 июля. Когда раздался утренний звонок, он посмотрел на часы. 7:30 утра. Интересно, кто мог позвонить так рано? Он толкнул жену, надеясь, что та возьмет трубку. Но жена, невразумительно буркнув что-то, продолжала спать. Коротко ругнувшись, Сиваков поднялся и, не надевая тапочек, побежал в другую комнату к телефону. «Слушаю», — хрипло сказал он, стараясь не выдать досады. «Витя, это я», — услышал он знакомый голос. Сиваков поежился от испуга. «Неужели случилось что-то серьезное?» «Я тебя слушаю», — сказал он дрогнувшим голосом. «Что-нибудь случилось?» «Случилось. Через 30 минут к тебе приедет бык. Он будет ждать тебя на улице. Нам нужно встретиться. Дело очень важное». «Понятно». Абонент отключился. Сиваков растерянно посмотрел на телефонную трубку, которую все еще держал в руках. «Кто звонил?» — крикнула из другой комнаты жена. Сиваков молчал, глядя на телефонный аппарат. «Кто звонил?» — еще громче крикнула жена. «Никто! Молчи и спи, дуреха!» — взвился Сиваков, положив, наконец, трубку на рычаг и решительно направился в ванную. Видимо, случилось нечто весьма серьезное, если сам Женя Черяев решил ему позвонить. Неужели опять по делу Ахметова? Черт бы побрал этого татарина! Не мог язык держать за зубами! Хотя у него, кажется, чисто. Сиваков почесал затылок. Деньги все спрятаны, никакого компромата дома не держит. Все наиболее ценное перевез к тетке за город. Там искать наверняка не будут. Документов у него нет. Если будут спрашивать, он Ахметова никогда и в глаза-то не видел. Уже кончая бриться, вспомнил, что в фотоальбоме должна быть его фотография с Рашитом Ахметовым. Кажется, на каком-то дне рождения. Он торопливо вытер лицо полотенцем, побежал в комнату и, найдя фотоальбом, начал быстро листать страницы. За этим занятием его и застала жена. «Что ты делаешь?» — испуганно спросила она. «Иди спать!» — закричал он. «Убирайся! Сказал ведь! Не зли ты меня!» Женщина с испугом скрылась в спальне, зная, что мужа действительно лучше не злить. Он, наконец, нашел фотографию и, изорвав ее на мелкие клочки, положил на столик, чтобы затем вынести вон из дома. Быстро одевшись, взглянул на часы. В запасе оставалось несколько минут. Подумав, он прошел на кухню, выпил для храбрости рюмку коньяка, закусил лимоном, поморщился и снова вернулся в столовую. Клочки фотографии лежали на столике. Он сунул их в карман, решив выбросить на улице, и вышел за дверь. На углу соседнего дома уже стоял знакомый Ниссан, в котором сидели два боевика Черяева. Одного из них, Матвея Очеретина по кличке Бык, Сиваков знал. Второй, очевидно, был водителем. «Садись!» — пригласил Бык, сидевший на заднем сидении. «Поехали!» «Что случилось?» — спросил Сиваков, усаживаясь рядом с уголовником. «Почему такая спешка? Я ведь 1000 раз просил, чтобы Черяев не звонил мне домой!» «А мне откуда знать?» — пожал плечами Бык. — Значит, так надо. Черяев приказал тебя привести. Говорит, очень важное дело. — А куда мы едем? — За город, — успокоил его Бык. — Здесь совсем недалеко, 30 минут езды. — Я должен вернуться домой к 11. Сиваков посмотрел на часы. — У меня важная встреча. — Вернешься, — успокоил его Очеретин. — Я же говорю, всего 30 минут езды. Сиваков успокоился и больше не задавал вопросов. Он презирал уголовников и не особенно скрывал свое отношение к этим типам, с которыми иногда вынужден был встречаться. Сиваков даже не подозревал, что он никогда больше не вернется домой и вообще больше не вернется в Москву. Через 30 минут за городом, когда машина остановится у небольшого парка, Бык пригласит его выйти и застрелит 2 выстрелами в упор, не забыв сделать контрольный выстрел в голову. Затем, забросав Сивакова ветками и листвой, они уйдут. И, конечно, обыщут труп перед тем, как уйти. Но на клочки фотографий не обратят внимания, прихватив лишь деньги и документы. Но если для Сивакова и это утро, и этот рассвет стали последними в его жизни, то и для его убийц этот день оказался не совсем удачливым. Уже к вечеру гуляющая молодая парочка наткнется на труп Сивакова. А еще через день, восстановив фотографию, следователи прокуратуры будут точно знать, что убитый был хорошим знакомым Рашида Ахметова, с которым неоднократно встречался. Еще через два дня в этом признается и сам Ахметов. Всего этого Сиваков пока не знал. Он сидел на заднем сидении автомобиля и недовольно поглядывал на поток машин, спешивших в город. Мысли его были заняты арестованным Ахметовым. В душе он даже жалел того, не подозревая, что его самого ждет участь куда более печальная.